Ситуация. Ира, готовясь к семейной жизни, прослушала специальный курс «Семья», прочитала много книг по этим вопросам. Значит ли это, что Ира готова к семейной жизни? Решение. Можно много прослушать курсов, но не реализовать рекомендаций в семейной жизни. Главное – наследование традиций жизни в семье родителей. Вторая причина конфликта – образ мужа, жены, который формируется в семьях, может быть разным. Этот образ формируется на основе опыта родителей, рассказов, чтения книг, просмотра кинофильмов. К примеру, юноше перед созданием семьи рекомендуется обратить внимание на положение отца и матери своей избранницы в семье. На такое же положение в своей семье может рассчитывать молодой муж. Третья причина конфликта – проблема доминирования, распределение ролей. Кто хозяин в доме? Хуже, когда двое. Не поделив власти, супруги вступают в конфликт. При анкетных опросах перед заключением брака девушки на 90% отвечают, что главой семьи будет муж. Однако, не оценив необходимых для этого способностей мужа, жена берет в свои руки бразды правления. Выполняя большую работу по жизнедеятельности семьи, сильно устает. И в трудные для нее минуты жизни жена предъявляет в конфликте претензии к мужу, что он не проявляет должной активности. А муж уже привык к позиции второго ребенка. Ему так легче. В создании такой ситуации виновата сама жена. Неумение, нежелание выполнять свои ролевые функции приводит к конфликтам. Для построения здоровой семьи супругам необходимо жертвовать частью своих благ. Рождение детей приводит к появлению дополнительных ролей. Особые трудности для выходцев из неполных семей. У них о роли отца, матери, могут быть довольно смутные представления.